Небесная техника преследования души. Тело Агра не пострадало даже после такой атаки. Он лишь отступил на несколько шагов, а Сон Мин ощутил силу в руках, твердая. Сон Мин наконец осознал, насколько твердой была кожа Агра. Он и не полагал, что победит его всего за одну атаку, но хотел просто проверить прочность его кожи. Не может быть. Даже царапины не осталось после удара. Люд тут был единственным, кто удивился. С его точки зрения, ранее проведенная Сон Мином атака была совершенной. Смог бы я заблокировать его? Нет, он предпочел бы уклониться. Прямая атака копья, проведенная такой силой вращения, да в придачу с наложенной на него аурой блокировать подобное было бы глупым поступком. Но этот огр заблокировал и не пострадал. Даже если огры были сильны, это было невероятно. Нет, это же не обычный огр. Химера все-таки где-то тут поблизости есть темный маг, с сомнением подумал Люд. Что до его мыслей, то лучшим решением было бы попробовать вернуться обратно. Об огровой химере ничего не было известно, так что не было смысла сейчас сражаться с ним и подвергать себя опасностям. Заплаченная жителями деревни сумма денег за уничтожение огра была сущей мелочью по сравнению с необходимой суммой для уничтожения химеры. Нет, уже слишком поздно, дерьмо. Это бессмысленно. Люд пошел вперед. Раз огр уже напал на них, теперь он их так просто не отпустит. Так что лучшим решением было сразиться с ним вместе с Сон Мином. Все в порядке. Когда он уже был готов присоединиться к бою, в голове прозвучал голос Сон Мина. Люд удивился и посмотрел Сон Мину в спину. Сон Мин стоял наготове на низкой позе. «Ты с ума сошел? Это химера, не огр. Знаю, знаешь, бля, ты до этого даже с огром не бился. А я даже не видел подобного монстра. Я видел, как он заблокировал ту атаку. Его сила выше, чем у двуглава. Двуглав огр с двумя головами». Сон Мин не смог уловить смысла сказанного и сопоставить силы, поскольку не встречал двуглава. «Я справлюсь», — ответил посредством телепатии Сон Мин. Пока шел их разговор, огр не стоял на месте. Огр с сшитыми губами выжил из ума от голода. Из-за страха возникновения охоты, он не пытался вторгаться в деревни, но и не был настолько добр, чтобы позволить людям вот так просто уйти. Особенно когда он находился в таком голодном состоянии. Гррррр. Огр громко заревел. Жажда убийства окутала его, заставив волосы на теле стать дыбом. В этот же миг Сон Мин перестал дышать. Причина этого не в реве. Задержав дыхание, Сон Мин начал движение. Тень вновь всколыхнулась. Сон Мин вытянул более сильную ауру из энергоцентра. Энергия аметистового облака начала циркулировать по всему телу. Небесная техника, шаг второй. Тень копья словно танцевала, вторя серии ударов. Ударом, подобный грому, раскалывающему небо. В каждый удар была вложена энергия. Благодаря своей коже эти колющие удар воспринимал как удары тупым оружием, но они все же наносили ему вред. Огр отступил с гримасой боли на лице. Хотя кожа не давала пронзить себя, боль от ударов он все еще чувствовал. Огр вновь промычал и замахнулся правой рукой. Сон Мин все видел, он не мог просто не увидеть этого. Медленно, какой же он медленный. Хотя нет, дело не в том, что атака была медленной, это просто Сон Мин был намного быстрее. Даже если Огр мог убить его с одного удара, это не имело значения, пока Сон Мин мог уклониться от него. Он вращался вокруг копья. Копье – не просто колющее оружие. Полезно понимать, как использовать весь его потенциал. Вид Джи Хюн вбила эти знания ему в голову еще 4 года назад, и Сон Мин никогда не забывал ее. Она была его первым другом и учителем. Невозможно, чтобы он забыл ее. Пучок красных нитей на копье под стальным наконечником также можно было применить как оружие. Стальной наконечник наносит много урона, особенно если он окутан аурой владельца. Банг! Сон Мин замахнулся и ударил тупой стороной копья прямо в центр груди Агра. Сбив его дыхание, Сон Мин увидел лицо и глаза Агра. Они выражали озадаченность. Острие копья, его наконечник. Ниже, султан, который необходим, чтобы препятствовать стеканию крови к рукам пользователя копья и отвлекать оппонентов. Он все это знал и помнил. Копье начало свое движение, и красные нити затанцевали. Это цвет и движение отвлекали и заставляли взгляду следовать за ними. Сон Мин добивался именно этого, а Огр попался на эту уловку. Да, это было нечто иное. Это была обманка. Баб. Наконечник копья вонзился Огру в глаз. Тот замычал. Может, кожа у него и толстая, но вот глаза нет. Огр не уследил за этим ударом, поскольку был отвлечен красными нитями. Левый глаз был потерян. Сон Мин попытался вогнать копье дальше, но атака Агра заставила его выпустить копье и отступить назад. Благодаря бестеневой технике он отступил на несколько шагов и засунул руку в сумку. Сон Мин достал другое копье. В это же время Огр сломал то копье, что торчало в его глазу. С него стала стекать кровь. Сон Мин не спешил. Он аккуратно прикоснулся к копью и выдохнул. Раз он не смог убить его с первого удара, то он просто нанесет ему очередную рану. Не спешить. Сон Мин понимал, что раненый монстр будет более бешеным. Этот парень. У Люда не было слов. Этот парень, он действительно бесклассовый. Призванный 4 года назад, был некоторый смысл в том, что он тренировался в течение 4 лет и прорвал предел. Это возможно. Были гении, добившиеся нечто подобного. Но реальность отличалась. Она была связана с опытом. Разве это не первый его бой с Агром? Так почему же он выглядит таким умелым? Люд увидел в Сон Мине кого-то другого, никак не 18-летнего парня. Он увидел опытного наемника. Глава 47. Агры. Много ли пользы принесет рана на левом глазу? Нет, не так уж и много. Монстр только рассвирепел пуще прежнего. Рана совсем не облегчила работу Сон Мину. Огр легко мог нанести смертельный урон ему одним ударом. Пока Сон Мин спокойно стоял и ждал следующего шага Агра, тот, прикрыв рукой раненый глаз, смотрел целым на Мон Мина. Когда он убрал руку, левый глаз вновь был цел. Ну конечно, регенерация. У Агров были сильные регенеративные навыки. Это была одна из причин, почему Агры были одними из сильнейших охотников. Простые раны на них быстро заживают. Это химера, кричал за спиной Люд. Из-за того, что он был не обычным Агром, а химерой, его регенеративные навыки оказались достаточно сильными, чтобы полностью восстановить потерянный глаз. Я узнал кое-что. Одна рана не возымеет никакого эффекта, кивнул Сон Мин. Он понял это. Хотя это была его первый бой с Агром, и химерой он был рал, что не сильно обрадовался нанесенной Агру ране. Что делать дальше? Огр обратил внимание на Сон Мина. Он насмехался над ним. «Это все, что ты можешь?» Услышал Сон Мина эти слова в голове. Завеяло тем самым чувством, которое он всегда испытывал во время кошмаров на горе Муши. Мир потемнел, как будто на него наложили штраф слепоты. Когда он вдохнул воздуха и выдохнул, все прошло. Он увидел лес, а не на гору. Пропал голос в его голове, пропали запахи, и мир не был окутан тьмой. Не было никакой тяжести. Наконечник копья стремительно направился Агру в лицо. Чтобы уклониться, Огр резко двинулся в бок. Сон Мин взмахнул копьем в ту сторону. Баб. Он попал Агру прямо в грудь. Удар был не смертельный, а лишь для того, чтобы увидеть реакцию. Огр сделал именно это. И хотя удар не возымел эффекта, он еще сильнее разозлил Агра. Огр с замахом отпустил кулак на Сон Мина. Сон Мин изменил направление удара копьем, отступил и провел контратаку. Ран, на, зе, основы техник копейного боя. Зе, колющий удар, ран, вращение копьем. Сон Мин изменил хватку копья и, закружившись, нанес удар. Банг, рука Агра отскочила назад, освободив грудь под вражескую атаку. Ран, на, зе, Сон Мин миллион раз практиковал их. Сон Мин направил копье в незащищенную грудь. Огр весь извернулся и попытался острыми ногтями левой руки разрубить копье. На, внутреннее вращение. Копье ударило по левой руке Агра, что заставило ее промахнуться по своей цели. Сон Мин вернул копье и снова сменил хвату, после чего взмахнул им вниз. Удар пришелся по левому колену Агра. Даже несмотря на толстую кожу, в ней всегда были уязвимые точки. Удар сломал Агру кости и порвал сухожилия. Увесистое тело Агра слегка качнулось. Сон Мин вернул копье на исходную и наложил на него свою ауру. Сон Мина не волновало, сколько пройдет времени, прежде чем колено Агра полностью восстановилось бы. Он напал на Агра, повторяя ту же атаку. Теряя равновесие, Огр попытался ударить его, но из-за отсутствия опоры от левой ноги, он лишь бил по воздуху. КРК. Копье пробило правое колено. Сон Мин вогнул его настолько глубоко, что оно вышло с другой стороны и надломилось на половинке. Неважно, насколько мощной регенерацией обладал Огр, сперва ему придется вытащить копье. Сон Мин же, взяв вторую половинку копья, замахнулся. На лице Агра теперь не было признаков смеха. Огр был занят тем, что пытался вытащить копье из колена. В этот же миг Сон Мин исчез из поля зрения Агра. И хотя Огр не видел его, Люд видел. Сон Мин обогнул Агра с левой стороны, избегая его поля зрения. Пока Огр был занят тем, что вытаскивал застрявшее копье, Сон Мин вытащил новое копье. Пак, копье пробило подмышку Агра. Оно вошло очень-очень глубоко. Настолько, что вышло с другой стороны в области плеча. ГРРККК. Огр закричал. по-другому, чем раньше, в этот раз от боли, даже с сильной регенерацией, он все еще испытывал боль. Сон Мин, не тратя времени, достал новое копье. Огонь восстановил рану на ноге, из-за этого он не был в состоянии встать. Копье в руках Сон Мина взорвалось чередой непрерывных ударов. Выглядело это как безумный танец. Огр испытал на себе второй шаг небесной техники. Бум-бум-бум. Уколы не пробивали кожу, но заставили Огра свалиться на спину. Огр взмахнул руками в попытке сопротивления, но для Сон Мина все выглядело так-так медленно. Он ощутил плач цикад, такой же, который он слышал на горе Муши. Он не хотел быть цикадой. Он, возможно, был таким типом, который ждал момента, чтобы показаться миру. Но Сон Мин хотел быть цикадой, жить годами во тьме, выйти, крикнуть и умереть. Он не желал такого. Тогда, чего же хотел Сон Мин? Каким он хотел быть? Он сам не знал ответа. Точнее, пока еще не знал, но точно чем-то иным, нежели цикадой. Все как есть. Он хотел превзойти Ви Джи Хюна, защитить Сова, достичь предела в боевых искусствах. Он не знал, что его ждет там, в конце, как и не знал, сможет ли достигнуть этого, даже если потратит на эту цель всю свою жизнь. Но одно ему было ясно, как день: он не может умереть, ведь если умрет, то уже ничего не сможет сделать, не превзойти Ви Джи Хюна, не защитить Сова и не постичь пика мастерства. Сон Мин знал, что смерть была ничем, поскольку уже умирал. После смерти было невозможно вернуться обратно, людям даровалась лишь одна жизнь, прожив которую, они умирали. Сон Мин повезло в прошлый раз, но следующего раза у него не будет, поэтому он не хотел иметь никаких сожалений. Он не может умереть здесь, от рук этого монстра. Ви Джи Хюн легко бы справилась с этим монстром, впрочем, как и Сова. А раз он хотел защитить ее, то не мог быть слабее нее. Если он хотел превзойти Ви Джи Хюна, ему придется превзойти свои пределы. Цикада такого не может, однако он и не цикада. Может быть, он таковым был на горе, но сейчас Сон Мин кое-что другое. Это так. Сон Мин направился к Огру. Огр, не в состоянии подняться, волочил свое тело по земле. Сон Мин с равнодушным лицом схватился за копье. Взмах. Копье выстрелом полетело в Огру прямо в левый глаз, затем и в правый. Он был полностью спокоен. Это было странно даже для него. Он хотел немного насладиться этим, но все было сделано. Вместо удовольствия это скорее было: я должен быть в состоянии справиться с этим. Люд смотрел на Сон Мина сквозь тишину. Лишив Огра зрения, Сон Мин крепче сжал копье. И затем, много и много раз он отпускал копье на Огра, на его шею, на тело. Кожа была пробита, с губ капала кровь. Сон Мин нацелился на голову, и затем, начал наносить смертельные уколы. Через короткое время тело Огра перестало подавать признаки жизни. Он умер. Химера, которой было суждено стать идеальным Огром, погибла таким образом. «Что вы такое?» «Колеблись?» – спросил Люд. Сон Мин, выдергивая копье, ответил: «Я – человек». «Вы шутите?» «Это правда», – горько улыбаясь, ответил Сон Мин. После чего добавил: «Можете помочь мне. Я должен взять голову, но я не смогу срубить его копьем». «Нет, давайте возьмем его целиком», – выдал Люд. Он подошел к Сон Мину и открыл сумку. «Учитывая, что это химера Огр, есть смысл взять его целиком. Также, мы должны выяснить, что за безумный маг поместил его в этом лесу». Люд положил сумку на землю рядом с телом Огра. Тело всосало в нее. «Я прошел тест, верно?» – спросил Сон Мин. Люд улыбнулся на такой вопрос. «Ты не слышал меня? Химера Огр походит на двуглавого Огра. Мне нужно осмотреть, когда я вернусь, но этот монстр, скорее всего, относится к двуглавым типам. Не было ни одного испытуемого, который поймал бы двуглава во время своего теста. Вы получите ранг С, а может быть даже СС ранг». Слова Люда вызвали смех на устах Сон Мина. Ему было приятно, что удалось покрасоваться своими навыками. Обучение на горе Муши не пропало даром. Что за безумец выпустил его здесь? Пробормотал Люд. Сон Мин подозревал, что это было связано с подземельем темного мага. Он не знал точного местоположения подземелья, а если бы знал, то проверил бы. Но подземелье мага найдут только через полгода. Химера Огр, найденная за стенами замка. Множество магов занимались опытами, связанными с химерами, но, чтобы получить подобного монстра, тут, вероятно, руку приложил темный маг. Но на моей памяти нет новостей, где говорилось бы, что гильдия поймала Агрохимеру, но я не помню никаких известий, связанных с ловлей Агрохимеры гильдии. Возможно, в прошлой жизни гильдия проигнорировала эту миссию. Но коли так, Тогда Огр мог вторгнуться в деревню. Наморщив лоб, Сон Мин попытался вспомнить, что вы делаете. Давайте вернемся. Люд похлопал Сон Мина по плечу. Хорошо, согласился Сон Мин. Глава 48. Огры. Химера. Глаза барона все сужались, по мере того, как он читал отчет. Руди во всех подробностях рассказал о том, что произошло в лесу. Выслушав отчет, барон пристально посмотрел на Сон Мина. Перед сменился Анлитер, барон, Берн, Руди, Люд. Несмотря на то, что он справился с Химерой Агром без посторонней помощи, на Лисон Мине не видно было ни одной травмы. Честно говоря, Берн не верил, что вот тот парень, Лисон Мин, был способен сделать это в одиночку. Даже если он так называемый бесклассовый мастер, и даже если Сон Мин обладал настоящим талантом, барон полагал, что ему не хватало бы реального боевого опыта. По этой причине он отправил с ним Руди. Но согласно услышанной истории, Руди не вмешивался в бой. Мог ли Сон Мин в одиночку победить Химеру Агра? Взглянув на Сон Мина, барон открыл рот. «Я ошибался насчет тебя, Хаэм». Неожиданные слова барона заставили Ли Сон Мина склонить голову на бок в недоумении. Барон почесал свой нос, хмуря лоб. «Изначально, после твоего возвращения и уничтожения Агра, я планировал выдать тебе ранг С, но поскольку это был не обычный Огр, а Химера, не должно быть никаких проблем поднять ранг ДСС, верно?» Руди, слушая разговор, высказал свое мнение. После его слов барон вздохнул, говоря: «Я не могу так просто выдать СС ранг. Победа над Химерой Агром в одиночку уже должно быть достаточным фактом для получения СС ранга. Это не тот вопрос, который я могу решить самостоятельно». Барон взглянул на Сон Мина прежде чем продолжить. «Конечно, этих результатов достаточно, чтобы получить СС ранг. Однако это неслыханно, чтобы кому-то выдавали СС ранг сразу после его присоединения к гильдии. Так что вопрос с присвоением этого ранга не тот, который я мог решить самостоятельно. Я не против», сказал Сон Мин и продолжил. «Я рассчитывал на получение С-ранга на старте, так что мне ни на что пожаловаться. Повышение уровня не будет проблемой путем накопления достижений, начиная с этого момента. Спасибо за понимание». Барон склонил голову. Становясь С-рангом, человек получает множество привилегий, однако немногие понимали сложность становления С-ранга. Чтобы повысить ранг наемника хотя бы на одну ступень, необходимо иметь множество заслуг, и Сон Мин знал об этом. Несмотря на то, что Химера Огр была сильным монстром, такого рода мгновенные повышения до СС ранга – зрелище, которое редко встречалось барону. «Раз так, давайте пока дадим С ранг, а дальше, может быть». Барон, замешавшись на секунду, кивнул. «Как и сказал Руди, уничтожения Химеры Огра достаточно, чтобы достичь СС ранга. Просто из-за ряда мелких причин я не могу сделать это сейчас, знаю. Мне жаль, что так обстоят дела. Разу уж все так, о, точно. Тебе сейчас негде остановиться, верно? Хотя у нас есть комната на четвертом этаже, у нее есть много недостатков. Поэтому, я собираюсь подарить тебе дом. Извините, что, это отдельная история. Как своевременно, что он сейчас пуст. Своевременно, это просто потому, что никто более не хочет прикасаться к той бесполезной собственности, за которую вы отвечаете». Резкое замечание Руди, направленное на барона, затаивало того прокашляться. «Ну и зачем говорить о таких мелочах? Я лишь хотел довести это к сведению. Ты...» Барон снова закашлялся и посмотрел на Сон Мина. «КХМ, это довольно неплохой дом, в хорошем месте. Даже если люди и говорят, что он не продается, если проверить нынешние цены, вышло бы довольно дорого, но если хочешь, можешь пользоваться». «Спасибо». Ли Сон Мин был не из тех, кто отказывается принимать услуги. И это решение было правильным, поскольку он думал, что нуждался в доме. Хотя жилье в гильдии наемников не было плохим, было бы хорошо иметь немного личного пространства для тренировки. «Не говори мне, что ты возьмешь часть от вознаграждения в качестве платы за дом. Разве я похож на человека, которому не хватает здравомыслия?» Слова Руди сломали благородный образ барона. Барон открыл ящик стола. Вознаграждение, представленное деревнями за уничтожение Агра, составили 30 миллионов эри. Обычно плата за таких монстров, как Агры, должна быть минимум 40 миллионов. К счастью, запрос был принят из-за необходимости проверки твоих навыков. В обычных условиях, я бы проигнорировал это. Это совпадало с мыслями Сон Мина. Это и была причиной, почему он не вспомнил никаких слухов из прошлой жизни, связанных с Химерой Агра. Похоже, в прошлой жизни задание по уничтожению Агра было проигнорировано. Будучи наемником С-ранга, гильдия будет брать 10% комиссии от твоей награды, а также Руди. Я не против, если ничего не получу. Все же, я ничего не сделал. Ситай, что я понаблюдал за хорошим шоу. Руди рассмеялся, махнув рукой. В таком случае награда Ли Сон Мина составит 27 миллионов эри. Барон с готовностью выдал Сон Мину чек на эту сумму. Ты можешь использовать этот чек где угодно в эри. Несмотря на это, не носи его с собой во время своих странствий. Было бы проще перечислить сумму а банк и сделать карточку. Спасибо. Глядя на чек, Сон Мин испытывал довольно смешанные чувства. 27 миллионов эри. Это была нереальная сумма. Ли Сон Мин в бытность наемником с ранга видел много заказов на сумму в 1 миллион эри. Но тем не менее, он никогда не брал их. Запросов было слишком мало, а наемников слишком много. Было много наемников с ранга, к компании которым Ли Сон Мин принадлежал. Учитывая этот факт, он никогда не мог получить подобного рода заказы. И поручения не всегда легкие и удобные. Поэтому все заработанные им деньги тратились на распитие алкоголя и женщин. Было время, когда он думал о накоплении денег, собрать деньги, совершенствовать боевые навыки и изучить магию. Надеюсь, разве я не смогу изменить свое положение, если сделаю это? Естественно, в итоге этого не случилось. Сбережения, экономия, эти слова никак не укладываются в образ жизни наемника. Деньги, которые я зарабатывал годы, S-ранг может получить в один момент, даже несмотря на то, что это казалось нереальным, такова действительность. Ли Сон Мин положил чек во внутренний нагрудный карман, а особняк находится. Если вы нарисуете примерный план карты, я найду его по ней. Все ли будет в порядке? Путь длинный и довольно запутанный. Бихнгеру не маленький город. Все нормально. В этом городе он жил дольше всего в своей прошлой жизни. Он почти не изменился. Он сможет найти дом с помощью простой карты. Барон почесал щеку, но затем достал перо и бумагу, и, недолго спустя, грубо нарисованный рисунок показался перед Сон Мином. Это здесь. Вот ключи. Ли Сон Мин получил от барона ключи и карту, после чего вышел из комнаты. Барон перевел взгляд от закрытой двери в направлении Руди. Как все прошло? Думаю, лучше один раз увидеть, чем рассказывать. Тогда покажи мне. После этих слов Руди притянул стул и сел прямо перед бароном. Барон взял посох, который лежал позади него, и, пришептывая какие-то слова, протянул руку и положил ее на голову Руди. Уф! Барон, просматривая воспоминания Руди, выпустил слабый стон. Опустив посох, он вздохнул. Безусловно, его способности несравнимы с S-ранговыми. Ну разве я не говорил, было бы лучше просто поднять его до S-ранга. Я собираюсь внести это предложение. Несмотря на то, что барон был главой текущего отделения гильдии наемников в Бихенгеру, он здесь не вышестоящая власть. В Бихенгеру много наемников. Глава отделения гильдии выполняет роль управленца и не может превышать свои полномочия. Напротив, влияние глав некоторых групп наемников может превышать влияние барона как главы гильдии. Хён будет нетерпелив, бормотал тихим голосом барон. Выданный бароном Сон Мину дом был слишком большим для человека, живущего одному. Это был дом с просторным первым этажом, высокими стенами, и как и было указано на бумаге, он располагался не так далеко от гильдии наемников. Несмотря на то, что дом не получал должного обращения и все обросло сорняками, Ли Сон Мина это не особо волновало. Даже если сорняки продолжали расти, это не вызывало у него проблемы. В конце концов, Сон Мин не собирался ухаживать за садом. Он действительно большой. Он впервые будет жить в таком доме. Ему не верилось во все эти привилегии для S-ранга. Но вскоре ему придется привыкнуть ко всему этому. Несмотря на то, что дом был немного слишком просторным, Ли Сон Мин остался доволен появлением личного пространства. Если все пойдет хорошо, в будущем он каждый день будет здесь тренировать свои техники копья. Но перед этим Ли Сон Мин открыл свой пространственный карман. Запасное копье, которое он носил с собой, скорее всего придется отбросить после столкновения с Агром. Но это небольшая потеря. Единственная причина, почему Ли Сон Мин позволил себе использовать это копье в прошлой битве, заключалась в том, что это второсортное копье, которое он смог бы легко приобрести в любом месте. К счастью, я получил немного денег. На данный момент ничего не требовало денежных трат. Хотя он думал над тем, чтобы потратить заработанные деньги для покупки зелья и боевых техник, но суммы было недостаточно как для покупки зелья, так и для боевых техник. К тому же, он еще не довел безграничные 9 небес. ПП, что-то не помню я эту технику, видимо видоизмененная небесная техника, и аметистовое облако до приемлемого уровня. Все требовало доработки. Навыки копья, методы культивации, техники движения. Неправильно желать другие техники, когда намного важнее сфокусировать на трех текущих. Невиллу. Ли Сон Мин тихо вызвал Невилла. Тот сразу же появился из тени Сон Мина, после чего Невиллу поприветствовал его, слегка наклонив голову. Чем могу быть вам полезен? Мне нужно оружие. Вы хотите купить готовый товар, или вместо этого заказать создание нового, который из вариантов лучший? Ли Сон Мин стиснул зубы. Невиллу весело улыбнулся на вопрос Сон Мина. У каждого есть свои плюсы и минусы. Если хотите купить, то получите лучшее оружие по разумной цене. Но подойдет ли это вам? Чтобы использовать оружие, оно должно хорошо лежать в вашей руке. Хорошее оружие, что неправильно ощущается в руках, разумеется, не подойдет. В таком случае, давайте сперва опробуем вариант с крафтом. Какой суммой вы обладаете? 27 миллион фэри. Не так уж и много, ответил Невиллу. Эти слова вызвали головокружение у Сон Мина. 27 миллионов фэри оказались суммой, недостойной упоминания. Кузнецы, которых мы представляем, самые квалифицированные, поэтому и цена соответствующая. Нет ли какого-либо способа уменьшить цену? Это нетрудно. Ты можешь слегка снизить свою планку, или напротив, ты можешь отложить в сторону свою гордость. Гордость? Слова Невилла озадачили Сон Мина. Невилл засмеялся, сказав, разве мастера не все такие, упрямые и с чувством чрезмерной гордости? Поэтому есть много людей с безрассудным нравом. Как я уже сказал, кузнецы, у которых мы служим посредниками, все они обладают наибольшей квалификацией, но мастерство несоразмерно характеру. Это не проблема, если это не влияет на их мастерство. Пожалуйста, подождите немного. Закончив разговор, Невилл исчез в тени Сон Мина. Хотя он истратил все деньги, он не жалел о содеянном. Несмотря на то, что Ли Сон Мин в прошлой жизни тоже пользовался копьем, ни одно из копий, используемые в былые дни, нельзя было назвать хорошим оружием. Как у наемника с ранга, его оружие всегда было таким, и он думал, хорошее у тебя оружие или плохое, это не важно, если все, что ты должен сделать, так это уколоть кого-то несколько раз. Он прекратил тратить деньги на улучшение или поддержание своего оружия, думая, что намного выгоднее тратить их на лучшую выпивку и на более дорогих женщин. Но сейчас все было по-другому. Он мог исполнить свою старую мечту. Мечту обладать хорошим оружием. Глава 49. Схватка. Прощу прощения за задержку. На самом деле ему не стоило извиняться. Невилл отсутствовал всего 5 минут. Как и всегда, он глубоко поклонился, после чего произнес. Я связался с кузнецом. Он пожелал поговорить с вами. Прямо сейчас не затруднит, мне все равно. Понял, тогда. Услышав ответ, Невилл поднял руку. Когда он вертикально провел по воздуху одним из своих пальцев, на том месте появилась трещина в пространстве. «Что ж, тогда я оставлю вас». Произнеся это, Невилл исчез в тени Сон Мина. Парень не понял, что только что произошло, и лишь глупо уставился в брешь в пространстве. Совсем молодой, Сон Мин услышал голос. На той стороне трещины показалась темная эльфийка с темно-светлыми волосами. Сон Мин не сразу понял, что это была именно темная эльфийка, поскольку за своей жизни парень не встречал ни одной. «Не удивляйся», — рассмеялась она, после того, как увидела выражение лица Сон Мина. Девушка погладила свои волосы и представилась. «Силгирус, не знаю, сколько раз мы еще встретимся, но по крайней мере мы должны представиться друг другу». «Ты так не думаешь, я, Ли Сон Мин», — заикаясь, — проговорил он. «Эльфы и темные эльфы классифицировались как нелюди, существа, отличные от людей, но обладающие интеллектом. Строго говоря, орки были способны общаться и тоже классифицировались как нелюди, но большинство людей считало их монстрами. В конце концов, термин «нелюди» был придуман людьми. «Какое оружие ты используешь?» – спросила Силгирус. На ней была мешковатая рабочая одежда, с фартуком спереди. Тем не менее, из-за ее развитой мускулатуры, одежда не смогла полностью скрыть фигуру девушки. «Я владею копьем». Его должны были представить кузнецу, но он совсем не мог предположить, что кузнецом этим окажется женщина, да еще и темная эльфийка. Поэтому Сон Мин удивился. У себя в голове он уже создал образ мускулистого, большого кузнеца, или гнома, если бы кузнец был из нелюди. Естественно, это не значило, что он когда-то видел гнома. Нелюди малочисленны, и их трудно найти. Копье, копье, ах, есть предпочтение по форме, что-то вроде этого. Сон Мин вытащил из пространственного кармана копье. Осмотрев его, Силгерус понимающе кивнула. Это дизайн из Мурима. Ты мастер боевых искусств, Пепе, он же мир боевых искусств. Может и так, но я не оттуда. Можешь продемонстрировать мне свои техники копья? Спросила Силгерус. Сон Мин слегка колебался. Все-таки, демонстрация боевых навыков находилась под табу для мастеров боевых искусств. Что-то не так, это обязательно, это необходимо, не колеблясь ответила Силарус. Мне нужно знать, что за техники ты используешь, чтобы создать копье под стать им. Значит, вы можете сопоставить их просто посмотрев на мои навыки? Кажется, то кое-что неправильно понял, засмеялась Силарус. Такое впечатление, что она смеялась над невежеством Сон Мина. Я не воин, я кузнец. Моя работа заключается не в том, чтобы понять, что за техники ты используешь, а в том, чтобы понять тебя как человека, который использует эти техники. То, как ты держишь копье, как взмахиваешь им и используешь его. Я воспользуюсь всем этим. Если ты не хочешь, ну, ничего страшного. Я же просто хочу создать копье за деньги, которые получила. Только теперь Сон Мин понял, что пытался ранее сказать Невиллу. Либо снизьте свои стандарты, либо свою гордость. Все кузнецы те еще упрямцы. Он глубоко вздохнул и ответил. Ладно, а ты довольно быстро все уловил. Я думала, ты будешь более неподатливым. Я уже вне подозрений. Я не знаю вас, но немного доверяю Эребурайзе, что связало нас. Поскольку он еще должным образом не пользовался Эребурайзу, он не мог полностью довериться им. Однако услугами Эребурайзу пользовался даже бог страдания и мучений, муж. Хотя он не мог знать наверняка, но Эребурайзу должны заслуживать доверия. Мне 400 лет, неожиданно выпалила Силгерус. Глаза Сон Мина затрепетали от осознания новой информации. Однако он не был удивлен. Он хорошо знал, что обычные и темные эльфы имели долгую продолжительность жизни. Я начала ковать, поскольку мне это нравилось. Это было примерно 350 лет назад. Естественно, мои начальные способности отличались от гномьих, так как они врожденные кузнецы, но мой опыт в кузнечном деле в течение 350 лет неоспорим. Ты знаешь, почему я говорю все это? Нет, не знаю. Потому что хочу, чтобы ты верил в меня, а не Эребурайзу, горько улыбнулась Силгарус. Хотя я понимаю, что это звучит смешно, когда слышишь это от человека, которого только что встретил. Сон Мин прикусил губу. Его зацепили слова не о том, что ей можно доверять, а то, что она проделала похожий с ним путь. Раса гномов рождалась с талантом в кузнечном деле и все их изделия – это высококлассные продукты. Просто из-за того, что гномы – это гномы, они получали любовь бога страсти и огня, Атера, и бога земли и создания, Гайна. Изделие, созданное молодым гномом, было намного лучше, чем созданное человеком, практикующимся на протяжении десятилетий. В сравнении с этим, 350 лет практики темного эльфа могут ничего не значить. Однако, 350 лет – это немало, так что не стоит недооценивать ее. Точка старта отличалась, как и способности, впрочем. Это такая же ситуация, над которой Сон Мин неоднократно мучился. «Я доверюсь тебе». Сон Мин принял решение и поднял над головой копье. Когда он начал демонстрацию, Силгерус была удивлена. До сих пор уже много людей встречались с ней через Эребурайзу, но не было ни одного воина, который показывал свои навыки лишь из-за ее просьбы. Боевые искусства, навыки и техники были для воина способом как убить врага, так и защитить себя. Учитывая это, мало кто хотел демонстрировать их незнакомым людям. Хотя Силгерус и попросила Сон Мина показать ей свои способности, она не ожидала, что он в самом деле сделает это. Сначала он начал с трех базовых движений копья. Отклонение, ран, блок, на и кол, зе. Начав с этих трех движений, он продолжил их в бесконечность копья девяти небес. Однако он не просто выполнил эту технику, а смешал ее с бестеневым фантомом. На практике, он использовал техники шагов вместе с техниками копья. В конце концов, враг не будет стоять на месте. Силгерус молча наблюдала за движениями Лисон Мина и копья. Лишь спустя долгое время, демонстрация подошла к концу. Она смотрела за всем этим ни разу не моргнув, и только по окончанию спросила. «Ты веришь мне?» «Да». Почему? Только потому, что я попросил об этом. Из-за того, что ты рассказала мне про свои усилия на протяжении 350 лет. Силгарнус рассмеялась. Не слишком ли легко ты доверяешься людям? Впервые мне говорят подобное. Обычно всегда слышу, что я чересчур недоверчив. Тогда я не могу предать твое доверие, Силгарнус. Посмеиваясь, вытащила руки из фартука. 27 миллионов эри. Обычно я более придирчива к цене, но сегодня у меня хорошее настроение, поэтому я сделаю тебе что-то более стоящее. Однако это займет некоторое время. Я не возражаю. Думаю, ты будешь хорошим постоянным клиентом, Силгарнус пожала плечами. Ну, пока ты не умрешь. Пространственная брешь закрылась. Вскоре после этого показался Невилл. Он глубоко поклонился и спросил: «Вам понравился кузнец?» Она сказала, что я буду хорошим постоянным клиентом. Услышав ответ, у Невилла на лице появилось странное выражение. Некоторое время поразглядывав Сон Мина, он заговорил: «Есть такие вещи, которые называют первым впечатлением или предрассудками. На самом деле, мисс Силгарнус не тот кузнец, что предпочитает людей. Это из-за того, что она темный эльф. Да, как я уже сказал вам, мы, Эребурайза, предоставляем только лучшее из того, чего желают наши участники. Лучший кузнец, большинство членов думают о гномах, когда представляют его, а тут темный эльф, тем более женщина. О таком варианте не может быть и речи». Невилл горько улыбнулся, говоря при этом: «Причина, по которой я связал вас с мисс Силгарнус, тоже заключалась в этом. Обычно ей не отдают предпочтения, как кузнецу, и недооценивают как ее саму, так и ее навыки. Благодаря этому она обходится дешевле, если сравнивать с кузнецами ее уровня. Меня это не волнует, пока она знает свое дело». Видя безразличный ответ Сон Мина, Невилл рассмеялся. «Разве я не говорил, мы обеспечиваем вас только самым лучшим? Не нужно сомневаться в ее навыках. Она первая темная эльфийка, получившая титул мастера. Обычно, мисс Силгарнус не нравятся клиенты, которых мы предлагаем ей, но, если она сказала, что вы станете постоянным клиентом, то она определенно создаст для вас лучшее оружие. О, естественно, в пределах 27 миллионов эри. Имейте в виду, что она не сделает ничего сверх этой суммы. Все зависит от ее решения. Все-таки, мы всего лишь посредники». Сон Син понимающе кивнул. После недолгой паузы он спросил еще кое-что. «Я хочу спросить о квестах, которые мне могу выдать. Слышал, что Эребурайза берет 5% платы за посредничество, но если я принимаю квест через Эребурайза, что произойдет с гонораром гильдии наемников? Оно будет отменено», сразу ответил Невиллу. «Гонорар, который принимает Эребурайза, также включает в себя гонорар гильдии наемников. Вознаграждение за выполнение также выдаются не через гильдию, а через нас. А что тогда с записями достижений? Оно автоматически обновляется в гильдии наемников. Желаете проверить? Нет, сейчас все нормально. У меня еще нет ранга. Скоро он у вас появится. Я составлю для вас список всех достойных квестов S-ранга. Это бесплатно. Вы мой особый партнер, так что я могу многое сделать для вас. К тому же, сделав паузу, Невилл посмотрел на СПН Мина. Почему-то, чем чаще мы встречаемся, тем больше я чувствую, что должен помочь вам. Это просто ощущение, но это весьма странно. Впервые слышу подобное. Это просто ощущение. Разве это не это называют добрым намерением? Внезапное чувство, у которого нету причин. Нельзя испытывать добрые намерения к кому-то по какой-то причине, верно? После этого он рассмеялся. «Тогда увидимся в следующий раз». Невилл исчез. Сон Мин чувствовал себя немного странно, после того как выслушал его добрые намерения. Он не думал, что Невиллу нравились мужчины, но он чувствовал себя странно, поскольку он в первый раз услышал такие слова. И если подумать, он чувствовал, что до сих пор ему сильно везло. Будь то ситуация с Джеком, Гансом, Виджи Хюном, Бексовой и другими людьми, которые были весьма глубоко связаны с ним, проявляя к нему доброту. Совпадений нет. У него в голове продолжали крутиться мысли о том, что муж велела ему не забывать. Глава 50. Схватка. Тем же днем, в заднем дворе Сон Мин отрабатывал приемы и техники копья. Домой он вернулся только поздней ночью. Парень полностью отдался тренировкам и не обращал внимания на пыль на одежде, но все это быстро решилось. Сон Мин просто стряхнул все. Хоть в доме и была кухня, он не занимался готовкой. Еда у него находилась в пространственном кармане.